Жора досадливо поморщился. Отсутствие аистов казалось ему событием из ряда вон выходящим. Мы стали ждать. Жора, бесстрастный, как статуя, не выпускал из рук бинокля. Я сел рядом с ним на раскаленную землю. Воспользовавшись паузой, я решил расспросить его. «Вы занимаетесь кольцеванием аистов?» Жора опустил бинокль. «А зачем?» «Они улетают, потом возвращаются. Зачем их нумеровать? Я просто знаю, где они гнездятся, вот и все. Из года в год каждая птица возвращается в свое собственное гнездо. Все происходит с математической точностью. Вам удается разглядеть окольцованных птиц во время перелета?» «Да, конечно, некоторых я вижу. Даже веду им счет». «Ведете счет?» «Я стараюсь разглядеть номера и записываю их. Фиксирую место, дату, время. За это я получаю вознаграждение. От одного швейцарца. Макса Бема?» «От него самого». Макс не предупредил меня, что Жоро один из его часовых. «И как давно вы получаете от него деньги?» «Лет 10». «Почему он это делает, как вы думаете?» «Потому что он сумасшедший». Жора повторил «сумасшедший» и покрутил пальцем у виска. «Весной, когда аисты возвращаются, Бема звонит мне каждый день. Ты видел номер такой-то? А такой-то? А вот еще такой-то видел?» В эту пору он бывает просто не в себе. Когда наступает май, и все птицы уже на месте, он вздыхает с облегчением и перестает мне названивать. В нынешнем году произошло что-то ужасное. Из множества птиц вернулись единицы. Я думал, он не переживет. Однако все обошлось, он продолжает мне платить, а я выполняю свои обязанности. Жора внушал мне доверие. Я решил не сообщать ему, что швейцарец умер, и объяснил, что тоже работаю на Макса Бема. Благодаря этому между нами установились вполне дружеские отношения. Поначалу в глазах Жоры я был пришельцем с Запада, богатым ничтожеством. Однако, узнав, что мы оба работаем на одного и того же человека, он тут же стал более открытым. Теперь он обращался ко мне на «ты». Я достал фотографии аистов и пошел в наступление. «У тебя есть какие-нибудь соображения по поводу исчезновения наших птиц?» «Исчезли только определенные птицы». «Что ты имеешь в виду?» «Не вернулись только окольцованные аисты. Главным образом те, у которых было по два колечка». «Эта информация имела огромное значение». Жора взял у меня из рук фотографии. «Посмотри-ка», — произнес он, протягивая мне несколько снимков, — «большая часть птиц окольцована дважды. Видишь, у них два колечка», — настойчиво повторил он, — «и оба на правой лапке, под суставом. Это означает, что все они какое-то время не могли летать. То есть в Европе принято в первый раз кольцевать аистят, когда они еще не умеют летать. А чтобы надеть второе колечко, надо, чтобы спустя какое-то время птица снова, по той или иной причине, оказалась не в состоянии летать. Например, она заболела или ее ранили. Тогда-то ей надевают второе кольцо и фиксируют на нем время ее лечения. Вот здесь это хорошо видно, смотри». Жора протянул мне снимок. На двух колечках можно было отчетливо различить две даты — апрель 1984 и июль 1987 года. Следовательно, в трехлетнем возрасте этот аист попал на лечение к Максу Бему. «Я вел записи», — добавил Жора. «В 70% случаев исчезали именно дважды окольцованные аисты, калеки». «И что ты об этом думаешь?» — спросил я. Жора пожал плечами. «Может, в Африке, Израиле или Турции появилась какая-нибудь болезнь. Может, именно такие аисты менее выносливы, чем другие. Может, колечки мешают им нормально добывать пищу среди растительности. Не знаю». «Ты говорил об этом Бему?» Жора меня уже не слышал. Он поднес глазам бинокль и тихонько пробормотал. «Ага, вот они, там». Прошло несколько секунд, и в небе появилась струящаяся и колышущаяся стая птиц светлой окраски. Они приближались. Жора выругался по-словацки. Он ошибся, это были не аисты. Прямо над нашими головами на довольно большой высоте пролетели цапли. Тем не менее, Жора продолжал наблюдать за ними просто из удовольствия. В волнующей тишине летнего вечера я наблюдал за поведением хищных птиц. Меня поразили их удивительное изящество и легкость, так несвойственные человеческим существам. Глядя на этих пернатых, я понял, что нет ничего более таинственного, чем мир птиц, чем их природная грация, когда они мчатся, рассекая крыльями небо.